Безответная любовь – это неостановимое кровотечение. Несколько месяцев, пока Испания переезжала в лето, я, наверное, еще мог бы внушать себе, что все в порядке, что любимые на равных, но, к несчастью, я никогда толком не умел лгать самому себе. Спустя 2 недели она приехала ко мне в Сан-Хосе, тело ее по-прежнему отдавалось мне безудержно и безоглядно, но я заметил, что она все чаще отходила на несколько метров, чтобы поговорить по мобильнику. Она много смеялась во время этих разговоров, больше, чем со мной. Обещала скоро вернуться, и мелькнувшая была у меня мысль предложить ей провести со мной лето, выглядела все более явной бессмыслицей. Я проводил ее в аэропорт почти с облегчением. Мне удалось избежать разрыва. Мы были, как говорится, все еще вместе, и на следующей неделе я отправился в Мадрид. Я знал, что ее часто не бывает дома, она ходит в ночные клубы, иногда танцует всю ночь напролет, но ни разу она не предложила мне пойти с ней. В мыслях я видел, как друзья зовут ее с собой, а она отвечает: «Нет, сегодня вечером я не могу. Я у Даниэля». Многих из них я теперь знал. Большинство были студентами или актерами, нередко в духе грув, с полудлинными волосами и в удобной одежде. Другие, наоборот, юмористически обыгрывали стилистику матча «Латин Лаве». Но все они, естественно, были молоды, да и как иначе. Иногда я спрашивал себя, которые из них ее любовники. Она всегда вела себя очень тактично, ни разу ничем меня не обидела, но и ни разу не дала почувствовать, что я по-настоящему свой в ее группе. Помню, однажды вечером, часов 10, мы, около десятка человек, сидели в каком-то баре и живо обсуждали достоинства разных кабаков. Одни были скорее хаус, другие скорее транс. Меня уже с четверть часа мучило желание сказать им, что я тоже хочу войти в их мир, веселиться с ними всю ночь напролет. Я готов был умолять их взять меня с собой, а потом случайно заметил свое отражение в зеркале и понял. Я выглядел на 40 с хорошим гаком. Озабоченное, жесткое лицо, изможденное жизненным опытом, ответственностью, печалями. Меньше всего я походил на человека, с которым можно веселиться. Это был приговор. Ночью мы с Эстер занимались любовью. Только это у нас по-прежнему получалось хорошо. Наверное, только эта часть моего «я» еще оставалась юной и не испорченной. А потом, любуясь ее белым гладким телом, раскинувшимся в свете луны, я вдруг с болью вспоминал толстожопую. Если мне, по слову Евангелия, отмериться той же мерой, какой мерил я, то дела мои плохи, ибо с толстожопой я без сомнения обошелся безжалостно. То есть, конечно, жалость тут все равно ни при чем. Много чего можно сделать из сострадания, но стоять точно не будет. Это исключено. Толстожопу я встретил, когда мне было лет 30, и ко мне пришел первый успех. Пока еще не настоящий, не у широкой публики, но, в общем, довольно ощутимый. Я быстро приметил эту толстую бледную женщину. Она не пропускала ни одного моего спектакля. Садилась в первом ряду и каждый раз подходила с блокнотом взять у меня автограф. Примерно полгода она набиралась смелости, чтобы заговорить со мной. Да и то, по-моему, в конце концов, я сам проявил инициативу. Она была женщина образованная, преподавала философию в одном из парижских университетов, и я реально ничего не опасался. Она попросила разрешения напечатать запись моих скетчей с комментариями в «Cahiers d'études Phénomène Logique». Естественно, я согласился. Признаюсь, мне это слегка польстило. В конце концов, я не продвинулся дальше экзаменов на бакалавра. Она меня сравнивала с Киркегором. Несколько месяцев мы переписывались по электронной почте. Постепенно все выродилось в то, что она пригласила меня к себе на ужин. Мне бы сразу заподозрить неладное, когда она встретила меня в домашнем платье. Но все-таки мне удалось уйти, не слишком ее унизив. По крайней мере, я так надеялся. А на завтра мне пришел первый порнографический мейл. «Ах, почувствовать наконец тебя в себе! ощутить, как ствол твоей плоти раздвигает мой цветок. Это было ужасно. Она писала, как Жерар де Вилье. Честно говоря, она довольно плохо сохранилась. Выглядела старше своих лет. На самом деле, когда мы встретились, ей было всего 47. Ровно столько же, сколько мне, когда я встретил Эстер. Осознав это, я соскочил с кровати и заметался по комнате, задыхаясь от тоски. Она мирно спала, сбросив одеяло. Боже мой, да чего же она хороша. Жерар де Вилье, 1929-2013. Французский писатель, автор более 200 романов, по большей части серии S.A.S. и владелец издательства, где они печатаются. Конец комментария. Тогда, давно, я воображал, и лет 15 спустя все еще вспоминал об этом со стыдом и отвращением, будто в определенном возрасте сексуальное желание исчезает, или, по крайней мере, докучает не так сильно. Как же я мог, я, с моим якобы острым язвительным умом, поддаться такой нелепой иллюзии? Ведь, в принципе, я знал жизнь, даже читал кое-какие книжки. Если существует на свете хоть одна очевидная вещь, что-то такое, относительно чего, как говорится, все показания сходятся, то это оно и есть. Сексуальное желание с возрастом не только не исчезает, но, наоборот, становится еще более жестоким, еще более мучительным и неутолимым. Даже у тех, впрочем, довольно редких мужчин, у кого прекращается выработка гормонов, эрекция и все связанные с нею явления, все равно влечение к юным женским телам не ослабевает. Оно превращается в нечто, быть может, даже худшее, в коза-ментале, в желание-желание. Коза-ментале. Итальянский. Психологическое явление. Вот в чем истина. Очевидная истина, о которой без устали твердили все сколь-нибудь серьезные писатели. С толстожопой я мог бы в крайнем случае прибегнуть к кунилингусу. Я представлял себе, как пробираюсь лицом между ее рыхлых ляжек и ее бледных полых губ в попытке оживить поникший клитор. Но я не сомневался, что даже этого было бы мало. А может, только усилило бы ее муки. Она, как и множество других женщин, хотела, чтобы ее взяли. На меньше она бы не согласилась. Это не подлежало обсуждению. Я сбежал. Как и всякий мужчина в подобных обстоятельствах, я сбежал. Перестал отвечать на ее мейлы, запретил пускать ее к себе в гримерку. Она не сдавалась несколько лет. 5, а может 7. Она не сдавалась ужасно много лет. По-моему, ее последнее письмо пришло накануне моей встречи с Изабель. Естественно, я ничего ей не говорил. Я вообще не вступал с ней в контакт. Возможно, в конечном счете интуиция, то, что называется женская интуиция, действительно существует. Так или иначе, именно в этот момент она сгинула. Исчезла из моей жизни, а может, и из жизни вообще, как неоднократно грозилось. Наутро после той тягостной ночи я первым же рейсом вылетел в Париж. Эстер слегка удивилась. Она думала, я пробуду в Мадриде всю неделю. Впрочем, я и сам так предполагал, и теперь не вполне понимал, почему внезапно решил ехать. Может, чтобы показать, что мы сами с усами, и у меня есть своя жизнь, своя работа, своя независимость. Коли так, то я просчитался. Она отнюдь не рвала на себе волосы, нисколько не расстроилась, просто сказала «Хорошо». Но, думаю, в моих поступках уже действительно не оставалось смысла. Я начал вести себя как старое, смертельно раненое животное, которое бросается во все стороны, обо все бьется, падает, скакивает, все сильнее ярясь и все более слабее, обезумевшее, опьяневшее от запаха собственной крови.